и добавить в голос чуть-чуть металла. И если я зол, то я просто могу это сказать. Слушай, хватит, меня это начинает злить. И человек тогда скажет, все, хорошо, я тебя услышал. Дальше нет повода разбираться. В семейных отношениях. Например, я сейчас в третьем браке. И в первом и втором я терпел. Как правильный, нормальный, кто их терпел. Чем это заканчивалось? Сорванной с петель двери, которая в сердцах хлопал, сломанными замками, которые не успевали отреагировать на резкий удар. Меня спасала собака. Каждый раз, когда я ссорился с супругой, без повода, как мне казалось. Точнее как, это она давала поводы, думал я тогда. Я брал собаку и уходил на 2 часа гулять. Возвращался спокойно. Но через тройку десятков минут повод появлялся снова. И снова приходилось сжимать челюсти и терпеть. Не надо терпеть, надо сразу выяснять ситуацию. Сейчас с супругой мы решаем все ситуации моментально и сразу. Слушай, мне, когда ты делаешь так, я испытываю боль. Что именно ты хотел или хотела этим сказать? И выясняется, что за этим не кроется никаких попыток обидеть, оскорбить, унизить, растоптать достоинство, Боже упаси. Что просто есть разные привычки, которые формировались в разных местах, в разных семьях, в разных немножечко социальных слоях. И привычки одного человека другим воспринимаются сильно иначе. Просто собственные тараканы начинают праздновать день неадекватного восприятия чужого поведения. И когда просто подходишь и говоришь, слушай, мне больно, это то, чего ты хотела добиться? Говорит, нет, что ты. У меня была такая-то мысль, такое-то намерение. Спасибо тебе, дорогой, ты это проявил. Это не стало нашим камнем преткновения. И в обратную сторону. Слушай, я хотел бы поговорить. О чем? О том-то, о том-то. Хорошая тема, можем ли мы это отложить на 3 часа? У меня сейчас нет ресурса заниматься этим. Да, можно. И тогда, через 3 часа, встретились, пообщались. И вопрос решается быстро. Чего и вам, собственно, желаю. Продолжаем. Для того, чтобы эмоции начали проявляться, надо снять с них запрет. Запрет с них снимается достаточно простым упражнением. Я, пожалуй, попробую отъехать, чтобы мне было видно. Меня что-то не очень видно, хотя нет, нормально. Сейчас изменим настройки камеры. Так, пожалуй, будет чуть-чуть понятнее. Вот так. Что за упражнение? Оно называется «Тихое сердце». Тихое сердце переводится как сердце, которому нет нужды в страстях. А нужды в страстях нет, потому что оно воспринимает все так, как оно есть. Очень адекватно, очень легко и очень понятно. Это упражнение тоже делается от 3 до 11 минут. И его нельзя совмещать с предыдущим в один комплекс. Между ними надо сделать хотя бы 2 часа перерыва. Поэтому мы сейчас с вами не будем его делать, я его только покажу, и вы попробуйте сделать один цикл дыхания, чтобы просто почувствовать, как оно работает. В этом упражнении мы берем левую руку, левую, кладем большой палец на еремную вырезку, вот тут вот, где сходятся ключица и грудина, а мизинец кладем на солнечное сплетение. То есть фактически между большим пальцем и кончиком большого пальца мизинцем находится вся грудина. Остальные пальцы просто расслабленно смотрят в сторону. Даже если у вас грудь 5 размера, вам просто придется чуть-чуть выдвинуть вперед локоть чтобы ладошка могла лечь и грудь не давила на предплечье. Правую руку ставим в позицию гьян-мудры. В гьян-мудре большой указательный пальчик соединены в колечко, остальные три пальца вытянуты. И ладошка смотрит вперед. Глаза. Глаза в этой крии, в этом упражнении почти закрыты. Они открыты на 1/10. То есть вы видите только свои коленки. Ничего дальше коленок вы не видите. Выглядит это примерно так, как я показываю сейчас. Поверьте, хоть глаза, может быть, и выглядят закрытыми, но щелочка, в которую я вижу вот так вот свою руку и два колена, присутствует. При этом смотрим в область носа и дышим специальным образом. Вдох, задержка, настолько, насколько получается. Когда чувствуем позыв выдохнуть, делаем спокойный медленный выдох. И на выдохе еще одна задержка. Понятно, что задержка на выдохе будет короткой. Несколько секунд. После этого опять спокойный, обязательно спокойный вдох, не через силу, не захлебываясь. И второе важное правило, мы все время держим горло открытым. И на задержке на вдохе, и на задержке на выдохе. Просто держим горло открытым. Горло не пережимаем. И получается. Ну, сейчас делаю один цикл в том режиме, в котором это упражнение я делаю сам. Руку в гьян-мудру, ладошка лежит, растянута, глаза открыты на 1/10. Полный выдох вначале и начали. И фактически я сейчас пошел на второй вдох, и дальше я показывать не буду. Насколько я понимаю, сочетание вдоха-выдоха у меня занимает минуту. То есть за трехминутное упражнение я делаю это 3 раза. Если 11 минут, то соответственно 11 раз. Мне сказали, застыло видео. Нет, я не уснул. Это просто был один вдох-выдох. Я не спал. Мне было важно показать вам реальную скорость выполнения упражнений. Задержка не до победного. Задержка до желания выдохнуть. Плюс 1-2 секунды. Чтобы выдохи были спокойными. Если видели, вдох я сделал второй. Тоже достаточно спокойно, но если первый вдох занял порядка 9 секунд, то второй чуть-чуть быстрее был, 7. Глаза имеют тенденцию закрываться, да, потому что успокаиваетесь. Первое упражнение успокаивает нервную систему и увеличивает ваш калибр. То есть ту вашу способность изменять реальность, которые у вас есть. А второе упражнение позволяет открыть свое сердце для эмоций но открыть их не в состоянии бури, как это происходит часто, а в состоянии спокойной любви к этому миру. А что значит не зажимать горло при задержке дыхания? Некоторые делают так. Сделал глубокий вдох, зажал горло и расслабился. И сидят с такой красной физиономией. Потому что в этот момент кровь перестает нормально оттекать от головы. А правильная задержка на вдохе, это когда ты вдохнул и продолжаешь удерживать поднятую грудную клетку просто за счет напряжения мышц грудной клетки. Вот у меня сейчас вдох, а я продолжаю говорить. Можно ли калибр сочетать субах-кри? Нет, нельзя. 2 часа перерыва между практиками. Почему первое не могла делать, второе могу до бесконечности? Только потому, что второе вы делаете неправильно. Надо делать задержку до того момента, пока можется, плюс пару секунд. Как на вдохе, так и на выдохе. И тогда с вас потечет рекой пот, и все нервные расстройства, связанные с неприятием эмоций, тоже начинают с вас слетать пачками. Третье упражнение, оно для эпилептоидов мега важное. Его можно делать каждые полчаса. Оно делается 3 минуты. Называется преодоление гнева. Фактически для эпилептоида это просто вот основа всего. Как делаем? Тоже сейчас 3 минут делать не будем. Просто объясню. Потому что иначе несочетанные упражнения будут вас разносить. Ставим кончик большого пальца на основание мизинца и зажимаем пальцы в кулак. Затем руки держим чуть-чуть перед собой и начинаем с быстрым дыханием. Дыхание должно быть дыханием огня. Я сейчас объясню, как делается дыхание огня. Чуть позже, махать руками над головой. При этом надо поднимать в себе весь гнев, который только можем в себе поднять. Вспомнить всех-всех-всех, кто нас обижал. Всех злых людей, которые срывались на нас. В общем, всех, кого только можете, за что-то, точнее, на кого вы хоть за что-то злитесь, всех вспоминать прямо сегодня. А если проблема с гневом, это упражнение все равно помогает, потому что гнев в любом случае есть, просто он подавленный. Если вы его не выпускаете, рано или поздно он выйдет сам. Причем выйдет боком. Через какую-нибудь болезнь. Спрашивается, хотите ли вы этого? Я думаю, что вряд ли. Мы сделаем сегодня реинтеграцию на восстановление способности чувствовать. На восстановление права на свои эмоции. Конечно, вас после этого начнут рвать эмоциями просто в хлам. И то, что вам надо сделать, это вставить данное упражнение в вашу повседневную практику. 1-2 раза просто, чтобы сбить с себя эту злость. Вот. Итак, 3 минуты машем. И когда заканчиваются 3 минуты, зазвенел таймер, делайте глубокий вдох, тяните с ладошками вверх, соединяйте пальчики вот таким вот образом. Только там далеко-далеко наверху, насколько можете. Делайте задержку дыхания на 10 секунд. И затем с выдохом опускаете руки, возвращаетесь в реальность. Что такое дыхание огня? Представьте, что перед вами стоит свечка. И вам надо ее задуть носом. Вы делаете резкий выдох носом. При этом животик очень сильно втягивается. Затем вам надо вдохнуть через нос, а для этого животик надо расслабить. И так вы должны задуть от 60 до 90 свечек в минуту. Но хотя на самом деле получается 90-120, когда начинаешь действовать достаточно, ну, активно. Получается такое. Итак, 3 минутки. Если у вас очень много злости, можете сделать 7 минут. Если вы чувствуете, что у вас просто рвет от того количества безумного энергии злости, которая у вас накопилась, ну, доведите до 11. Больше 11 вам вряд ли понадобится. Честно говоря, и 3-то минуты тяжело сделать, потому что к концу 3 минут, каким бы ты диким эпилептоидом не был, думаешь, не так-то уж я и зол. Вроде бы все и так хорошо. Проверено. Много раз проверено. На себе, на студентах. Плохие зубы и десны, да, это стиснутые зубы. И как следствие, да, это следствие злости. Той злости, которая сдерживается. Итак, что мы с вами узнали за ближайший кусочек? А можно ли дыхи делать вместо дыхания? Нет. Не путайте деятельность физическую с деятельностью духовной. Делайте упражнения вместо того, чтобы делать дыхи. Почему упражнение в данном случае полезно? Потому что у вас просто-напросто запускается энергетические процессы, которые позволяют вам контролировать агрессию, поднимающуюся в вас. Да и, конечно же, делать надо. Потом, после того, как успокоились, поработать с источником агрессии, с той причиной, которая делает вас агрессивными. Это мы сегодня тоже будем делать. Если вы будете делать упражнения, которые заставляют вас действовать через силу, если вы будете делать калибр, спокойное сердце и освобождение от гнева, этого количества упражнений вам будет достаточно, чтобы изрядная часть эпилептоидности стала подконтрольной, чтобы вы перестали беситься и вы смогли начать проявлять себя как человек адекватный в ситуации, контролирующий ситуацию. Слово «контроль», насколько мы помним, для эпилептоидов самое важное. Поэтому, друзья, вот вам 9, ну, 3 упражнения – это 9 минут. 9 минут в день, и вы уже контролируете себя. Если делаете голтеса, то становитесь еще и сильнее, выносливее, красивее. Что необходимо дальше делать эпилептоиду, чтобы начать управлять не эпилептоидом, сейчас тоже скажу. Давайте просто последовательно. Что нужно еще делать эпилептоидом, чтобы начать расширять свои возможности? Первое. Им необходимо научиться исследовать те зоны в своей жизни, в которых нет фонаря. То есть те зоны, в которых бардак и куда не хотелось заглядывать. Не знаю, понимаете, о чем говорю, не понимаете? Если у меня на работе порядок в отношениях к бардак, то просто-напросто берешь бумажечку и начинаешь писать, что я делаю по отношению к моей супруге в течение дня. И полный реестр всех собственных действий. Хорошо. Забыл, что общаюсь с эпилептоидами, и надо действовать медленно. Предположим, что надо наладить отношения. Предположим, супруга на меня обижается. Предположим. Первое, что я делаю, выписываю на бумажке, что я делаю по отношению к супруге в течение дня. Полный реестр. Когда просыпаюсь, говорю ей привет или доброе утро. Когда она приходит в ванну, смотрю на нее раздраженно, потому что мешает. За завтраком молча съедаю еду. Уходя на работу, говорю, пока встретимся, созвонимся. Ну и так далее. Затем выписываю напротив каждого, как она реагирует, напротив каждой строчки, как она реагирует на это действие. И выясняется, что если я говорю «доброе утро», она улыбается. Когда смотрю на нее гневно, что мешает, она пугается. Когда молча ем еду, обижается. Просто наблюдаю за выражением лица. Трачу на это 1-2 дня, но выписываю такую простынку. Дальше. Задаю себе вопрос, что я могу сделать, чтобы количество позитивных эмоций у жены было больше, а негативных меньше. И выясняется, что надо говорить не «доброе утро», а «доброе утро, любимая, как спалось». Что после того, как поел, надо сказать, все было очень вкусно. Спасибо, ты прекрасно готовишь. Вместо того, чтобы смотреть на нее злыми глазами, надо сказать, солнышко, давай мы будем ходить в душ по очереди. Хочешь, сегодня ты пойдешь первая. И дальше с эпилептоидной настойчивостью надо все эти изменения внедрить. А это довольно просто. Для эпилептоида. Если я не очень разбираюсь, какие эмоции другой человек испытывает. Отлично. Во всех эмоциях есть, скажем, давайте мы просто разделим эмоции на позитивные и негативные. И позитивные эмоции можно отследить по улыбке. Негативные по опущенному уголку, по опущенному углам рта. И уже хотя бы по этому критерию, так она в позитиве, она в негативе. Позитив, негатив. А когда невкусно, можно сказать, ой, вчера было гораздо вкуснее. Можно сделать, как вчера. Если не срабатывает, либо попросить другого человека, дорогой друг, что бы ты мог мне подсказать в такой ситуации, что мне сказать жене, чтобы ей понравилось. Тот накидывает 5-7 вариантов, если он шизоид, и вы пробуете их по очереди. Да, это выглядит как-то, может быть, механистично. Но когда ваша базовая эмоция страх и гнев и базовое, скажем, состояние мрачность, то приходится включать какие-то словесные способы коммуникации, которые показывают другому, что это не он причина нашей мрачности, что мы мрачные просто сами по себе. Если даже он будет просто клоун, клоун, клоун, все равно ржать мы не будем. Как-то после армии в церкви не смеются, да? Вот армия делает из людей хороших эпилептоидов. Эпилептоид не будет смеяться в церкви. Это над чем? Ничего смешного там нету. Вот. Это просто был пример области, в которую не смотрел, но включив свои навыки систематизации, можно добиться в любой области хороших результатов. Традиционно можете в качестве списка областей взять колесо, коучинговое колесо баланса, где 8 секторов. Это секторы деньги, отношения с близкими, любовные отношения, дружба, условия жизни, условия отдыха, духовный рост, карьера, что-то еще. Найти его легко. И просто посмотреть, какой из секторов у меня сейчас не рассмотрен вообще. И дальше, взяв этот сектор, начинаете его целенаправленно исследовать. Елена Мусаева, подождите минуточку, доберемся и до других типов. Второй момент. Как можно проявлять свои чувства, не опасаясь, что вас обидят? Есть универсальный способ. Это юмор. Я прекрасно понимаю, что эпилептоиды шутят весьма своеобразно. Юмор тяжеловесный. Но при желании, если мы хотим научиться общаться и проявлять эмоции, нам необходимо выучить сотню-другую анекдотов. Это не так сложно, как кажется. Подписывайтесь на любую анекдотическую рассылку, получаете десяток-другой анекдотов в день, прочитывайте их. Те, которые понравились, повторяете про себя либо вслух. А когда везде бардак, выбираете то, что вам наиболее импонирует сейчас. Вот. Прочитывайте анекдоты вслух. Когда прочитал вслух, он запоминается. И каждый раз, когда подходит соответствующая ситуация, обычно анекдот вспоминается. И вы его можете рассказать. Если не читаете анекдотов вслух, то вы не очень-то умеете их рассказывать. Если потренировались, но кто-то уже начинает смеяться. Дальше, с увеличением количества анекдотов в оперативной памяти, вы становитесь более интересным собеседником, более веселым собеседником. И наращиваете свою способность эти самые анекдоты травить. А потом через какое-то время можете это начать делать в лицах. Это для вас будет потрясающим опытом. Проверено неоднократно. Вот. Для тех, кто не эпилептоид, кому надо создать эпилептоидность. Первое совершенно необходимое действие – это научиться укреплять нервную систему. То есть делать все те же комплексы, которые я показал. Второе. Необходимо создать… если вы депрессивные думаете, да, мускульный тест показывает, что первая эпилептоидность, то, скорее всего, вы очень такой детальный человек, педантичный человек. Если вы педантичный, Елена, значит эпилептоид. Если вы просто на диване лежащий человек, то скорее депрессивный, печальный. Возвращаемся к тому, как создавать эпилептоидность. Конечно, мы можем запустить в вас способность настоять на своем, включить контроль, укрепить нервную систему. Но в любом случае вам надо делать упражнения на укрепление нервной системы. Это опять же глотис, это опять же те комплексы из кундалини-йоги, которые я вам показал. Три комплекса. Калибр, тихое сердце и устранение гнева. Почему устранение гнева нужно не эпилептоидам тоже, которые пытаются развить эпилептоидность? А гнев вам не помогает. Гнев вам, наоборот, мешает. У вас слабая нервная система поначалу. И вам страшно входить в конфронтацию. А эпилептоид он такой гад, что может и в глаз дать. И пойти против злобного, натурального эпилептоида, тому, кто только собирается эпилептоидом стать, это, вообще говоря, серьезная штука.